Глава 10. Предоставьте это Богу. Доброе утро. Это Бог. Сегодня я возьму на себя все твои тяготы. Не нужно мне помогать. Хорошего дня. Бог. Подозреваю, что даже если бы Бог собственной персоной передал нам такое послание напрямую, мы, будучи одержимыми контролем, все равно уперлись бы и попытались вернуть его себе. А не прекрасно ли было бы верить, что Бог на небесах ежедневно, ежечасно заботится о нас и решает наши проблемы? А что скажете вы? Вы верите в Бога? Если вы один из множества посетителей моих семинаров по преодолению страха, вы уверенно ответили бы «да». И дальше я спросила бы вас, если вы правда верите в Бога, чего же вы боитесь? И если вы опять-таки похожи на большинство моих учеников, вы удивились бы такому вопросу. Возможно, лучше будет спросить, доверяете ли вы Богу? Думаю, согласившихся окажется гораздо меньше. Реальность заключается в том, что хотя на американских долларах и написано «In God we trust» — «Доверяем Богу», очень мало американцев, и уж если на то пошло, западных людей вообще всецело ему доверяют. Вера и доверие далеко не одно и то же. Конечно же, может быть и так, что вы не верите в Бога и, соответственно, не видите смысла ему доверять. Многие не верят. И это ни хорошо, ни плохо. Однако я не могу не думать, что вера в нечто большее, чем мы сами, снимет значительный груз с наших плеч. Я не знаю никого, кто не желал бы помощи свыше в прохождении удивительного и часто запутанного лабиринта под названием «жизнь». И между нами, разве можно, глядя на окружающий мир, отрицать существование чего-то внеземного, высшей силы, вселенского порядка, вселенского света или вселенского разума, который творит чудо мира и чудо самой жизни? Руми, философ XIII века, заметил, что «когда мы говорим о Боге, мы подобны косяку рыб, пытающихся рассуждать о существовании моря». Примечание. Мавлана Джалаладдин Мухаммад Руми, 1207-1273, персидский поэт, мыслитель и исламский богослов XIII века, последователь суфизма, мистической традиции внутри ислама. Примечание редактора. Конец примечания. Ведь что-то же незримое питает и поддерживает нас. Возможно ли, что его не существует, чем бы оно ни было? Для полноценной жизни доверие высшей силе не обязательно, но оно — полезная опора для принятия неопределенности, с которой мы сталкиваемся в течение жизни. Прежде чем я посвящу вас в приемы, при помощи которых вы сможете научиться предоставлять Богу беспокойство о ваших проблемах, позвольте сказать пару слов об организованной религии. Моя речь может вам не понравиться, но мне кажется, после нее станет понятнее, почему так много людей в наше время отвернулись от этой формы религии. Безусловно, одна из причин в том, что в храмах совершенно не чувствуется присутствие Бога. Слишком много священнослужителей убеждены, что к Богу ведет один единственный путь — их собственный. Именно из этого убеждения рождаются предрассудки, осуждение, гнев и закрытость, богатая почва для ненависти к чужакам и насилия. Любящему Богу такое точно не понравилось бы. Еще в XVII веке философ и математик Блез Паскаль писал: «Никогда зло не творится так широко и так весело, как когда оно делается по убеждению». Жутко, но правдиво. И за прошедшие века мало что поменялось. За примерами того, как религиозная догма разрушает жизни, далеко ходить не придется. По-моему, если бы все храмы и места поклонения стали бы более терпимыми, любящими, принимающими, гостеприимными, добрыми и открытыми к инакомыслию, многие из покинувших свои храмы вернулись бы. Вот вам история о священнике с Манхэттена. Озабоченный тем, что его храм почти не посещают, он разместил в The New York Times объявление, в котором приглашал прийти всех, кто чувствовал, что пострадал от христианской церкви. Он рассчитывал, что придет человек 30, но пришло 450. Я думаю, чем больше любви будет излучать религия, тем популярнее она станет. Но, Сьюзен, я люблю свою религию и Библию. Я хочу пояснить, что не собираюсь разубеждать или оскорблять никого из тех, для кого религия — важная часть жизни. Религия и Библия помогли очень многим. Если вы черпаете в них радость, любовь, смысл, покой и, что самое главное, доверие к Богу, это прекрасно. Держитесь за них. Они идут вам на пользу. Помните, что служить религии можно и путем благотворных изменений. Например, выражая несогласие, когда услышите, как священнослужитель поносит другие мировоззрения. Я убеждена, что если прихожане будут восставать против лишенного любви, а следовательно, безбожного, служения религиозных лидеров, народ снова потянется в храмы. Я твердо убеждена, где нет любви, там нет и Бога. Я знаю, что некоторые из вас сейчас задались вопросом. Сьюзен, откуда тебе знать, любит ли нас Бог или нет? Отличный вопрос. Конечно же, я не знаю. Как и никто. Но именно в образе любящего, заботливого Бога я нахожу больше всего утешения и силы. И если вы будете представлять его так же, вас это тоже поддержит. Снова процитирую Хью Праттера. «Зачем быть правым, а не счастливым, если правды не знает никто?» И, конечно же, в отношениях с Богом мы не можем достоверно знать, что мы правы, зато можем быть счастливы. Что ж, моя речь подошла к концу, и пора перейти к самой сути главы. Принятию высшей силы, которой можно доверять и которая может помочь нам примириться с неопределенностью. Даже если вы не верите в Бога, вам тоже могут пригодиться эти упражнения. Возможно, доверие высшей силе поможет вам справиться с непредсказуемостью мира и утешит вас. Упражнение «Подключитесь к свету». Вам должно быть интересно, что такое высшая сила для меня. Немного предыстории. Я еврейка по происхождению, но еще подростком отошла от религии предков из-за предрассудков и самомнения встречавшихся мне святош, для которых не существовало пути, кроме их собственного. Разумеется, я вскоре заметила, что подобные предрассудки бывают присущи не только приверженцам моей бывшей религии, но и верующим других традиций. Отойдя от догмы, я смогла взять из всех религий и философий самое доброе, а остальное оставить догматикам. Вероятно, этот путь не для всех, но в моем случае лучшего и выдумать было нельзя. Хотя я не религиозна, я твердо верю в высшую силу. Я представляю ее как яркий целебный свет, окутывающий всю Вселенную. И к этому вселенскому свету всегда можно подключиться. Я заметила, что, подключаясь к нему, наполняюсь самой позитивной на свете энергией. Когда она внутри, мне нечего бояться. И, конечно же, я регулярно к ней обращаюсь. Как я пришла к такой связи с высшей силой? В детстве я представляла Бога дедушкой в белом халате с длинной седой бородой, которому полагалось отвечать на мои молитвы. Вот только отвечал он на них не всегда. Божья непоследовательность меня сильно огорчала и смущала. И став взрослой, я уже не была уверена, верю в Бога или нет. Но потом случилось кое-что, убедившее меня в том, что Бог действительно любит меня. Просто не так, как я до этого думала. Я только что рассталась с первым мужем. Развод дался мне нелегко, и я решила съездить в Испанию, чтобы развеяться. Поскольку до тех пор я почти во всем полагалась на мужа, идея поехать куда-либо в одиночку сильно меня тревожила. Но я выбрала бояться, но действовать. Причем задолго до того, как написала одноименную книгу. И стоя однажды утром в одном из садов Альгамбры и любуясь окружавшей меня красотой, вдруг ощутила, как меня обволакивает изумительным ярким светом, источник которого я не могла определить. Казалось, что он обнимал меня и говорил, что бояться нечего. Этот мистический опыт продлился лишь пару мгновений, но я знала, что прикоснулась к новому измерению своей души, той части, что способна слышать голос высшей силы. И так началось мое духовное путешествие. Я больше не представляла Бога в виде дедушки в халате и с длинной седой бородой, который должен отвечать на молитвы. С того момента я воображала его лучезарным целебным светом, который всегда со мной. Надо лишь подключиться. Теперь всякий раз, когда ловлю себя на том, что опустилась на уровень низшего «я», просто закрываю глаза и представляю, что и внутри меня, и снаружи разлит свет. Тут же меня переносят в состояние высшего «я», и трудности отступают. Чудо! Как-то из любопытства я спросила близкую подругу, каким она видит Бога. Она ответила, что представляет его добросердечным отцом, который всегда присматривает за нами и наполняет мир красотой. И призналась, что лишь одно ставит ее в тупик — страдание. Как любящий Бог может допускать столько ужасного? Разумеется, не ее одну мучает этот вопрос. Многим трудно поверить в Бога как раз потому, что в мире слишком много страшного. Недавно мне попалась на глаза сатирическая статья, где в шутку утверждалось, что у Бога биполярное расстройство. Это тяжелое психическое заболевание, для которого характерно чередование депрессии, разрушительной и для больного, и для его близких, и маниакального состояния, которому и больной, и его близкие обычно рады, так как в этой фазе он постоянно в приподнятом настроении. Похоже на правду, не находите? Я рассказала подруге о статье, и мы обе посмеялись. А затем я поделилась собственным мнением, что не нужно ждать, пока Бог спустится и направит нас. Необходимо, наоборот, тянуться к Нему и проникаться покоем, внутренней силой, любовью, знанием, всем, что всегда перед нами. Только руку протяни. Расскажу вам об одном из способов, при помощи которого я подключаюсь к свету. Все, что вам понадобится, это безграничная сила вашего воображения. Сначала закройте глаза. Затем представьте, как лучезарный, вездесущий свет, яркий, как солнце, окутывает всю землю. Представьте, что это вселенский свет исцеления, здоровья, любви, радости и всего хорошего. Затем глубоко вдохните, и вместо того, чтобы выдыхать через нос или рот, выдохните через воображаемое отверстие на макушке. Представьте, как ваше дыхание течет вверх и сливается с сиянием вселенского света. Затем представьте, как вы, опять-таки через макушку, вдыхаете этот прекрасный свет. Почувствуйте, как он наполняет все ваше тело и выходит через поры, разливаясь вокруг. Повторяйте эти действия, пока не ощутите чувство покоя, внутренней силы и любви. Моя подруга испытала это упражнение на себе, и ей оно очень понравилось. Советую и вам попробовать его выполнить. Уверена, что и вы насладитесь ощущением того, как течет через вас сияющий свет Вселенной. В этом чувстве уверенность, что любые беды вам нипочем. А самое радостное, что к свету можно подключаться где и когда вам угодно. Большинство из нас живет так, будто над головами у нас грозовые тучи. Пора начать жить так, будто и внутри, и вокруг сияет прекрасный свет. Как много это поменяло бы. Упражнение «Делитесь светом». Мы можем не только сами окунаться в свет высшей силы и собирать его внутри и вокруг нас, но и делиться им с другими. Я всегда мысленно посылаю свет всем, кто болен или страдает. Незнакомым, если кажется, что им нужна помощь. Тем, кого люблю, и тем, кто меня рассердил, и скоро перестаю сердиться. Делясь светом с другими людьми, я ощущаю близость и связь. Только представьте мир, в котором все постоянно обмениваются любовью и светом. Разве не прекрасно? Как же посылать свет другим? Вам нужно будет сделать то же, что и в предыдущем упражнении, добавив всего лишь пару шагов. Закройте глаза. Затем представьте, как лучезарный, вездесущий свет, яркий, как солнце, окутывает всю Землю. Представьте, что это вселенский свет исцеления, здоровья, любви, радости и всего хорошего. Затем глубоко вдохните, и вместо того, чтобы выдыхать через нос или рот, выдохните через воображаемое отверстие на макушке. Представьте, как ваше дыхание течет вверх и сливается с сиянием вселенского света. Затем представьте, как вы, опять-таки через макушку, вдыхаете этот прекрасный свет. Почувствуйте, как он наполняет все ваше тело, и, проходя через поры, направляется к адресату. Представьте, как свет окутывает вас обоих, создавая ощущение исцеления, любви и заботы. Представьте, как вы оба купаетесь в этом свете и как рушатся стены, которые стояли между вами. Возможно, в вашем воображении вы будете стоять порознь. Возможно, обниметесь или вместе расплачетесь. В любом случае вы ощутите удивительное чувство единения. По моему опыту, эта практика невероятно целебна. Не знаю, помогает ли она тем, с кем я делюсь светом, но мне точно да. Уверена, и вы испытаете то же самое. Итак, независимо от того, верите вы в высшую силу или нет, я горячо советую вам попробовать эти упражнения. Рано или поздно вы сможете выполнять их и с открытыми глазами. Вы сможете дарить свет другим, когда входите в комнату, полную незнакомцев, на семейном ужине, шагая по улице, на собеседовании, повсюду. Мне очень помогает делиться светом с аудиторией перед мастер-классом. Я сразу же настраиваюсь на связь. А спокойное чувство связи и единения — куда лучше, чем трясущиеся колени и парализующий страх, который охватывал меня когда-то перед выступлениями. Так что дерзайте, делитесь светом со всеми, кто вас окружает. Это чудесный способ стать ближе. Упражнение «Доверьте заботы высшей силе». Это упражнение призвано укрепить веру в высшую силу. Как я сказала ранее, просто верить недостаточно. Очень важно также и доверять. И вот доверия нам обычно как раз и не хватает. Когда мы стремимся единолично контролировать все и вся, что, разумеется, невозможно, мы очень устаем, унываем и боимся. Но как только мы научимся доверять тревоге высшей силе, чем или кем бы мы ее ни считали, жизнь уже не будет непосильным грузом лежать на наших плечах. Боже, возьми на себя мои тяготы. Все идет так, как надо. Так мы признаем, что не видим общей картины вселенского замысла и в действительности не властны над львиной долей происходящего в нашей жизни. И сдаться вот так значит обрести величайшее облегчение. Применяю я эту практику так. Когда замечаю, что о чем-то беспокоюсь, скажем, о деньгах, грядущие лекции, ком-то из детей, необходимости лететь на самолете, событиях в мире, тут же осознаю, что на минуту забыла доверять заботы высшей силе. И как только это поняла, я закрываю глаза. Затем перерезаю воображаемую веревку, привязывающую меня к предмету тревоги. Потом говорю про себя. «Ладно, Боже, я постаралась как могла. Теперь ты главный». Делаю глубокий вдох и ощущаю, как отпускаю тревогу. Этот шаг особенно важен. И стоит мне только предоставить свои заботы Богу, как меня немедленно накрывает чувство облегчения. Самое главное в упражнении — не забыть вовремя его выполнить. Поэтому я так настаиваю на необходимости повторения. Наша цель — научиться ловить тревогу на подходе, чтобы как можно раньше перерезать ведущую к ней веревку и сказать: «Предоставлю-ка я это Богу». Часто встречается такая проблема, что человек поначалу передает контроль Богу, но после опять забирает его назад, и тревога начинается снова. В таком случае надо заново напомнить себе, что следует не держаться за мучительные мысли, а передать их Богу и повторять столько раз, сколько потребуется, чтобы тревога не возвращалась. Другая проблема — избирательное доверие. Ладно, в этом я, пожалуй, доверюсь Богу, но в том — ни-ни. Я доверюсь Ему в поисках жениха или невесты, но деньги доверять не стану. Ни за что. Так что ваш путь — практика, практика и еще раз практика, пока доверие высшей силе не начнет включаться автоматически. И даже тогда практика не закончится. Низшее «я» всегда начеку и готова перехватить контроль в любую минуту. Низшее «я» не доверяет никому и ничему, включая себя, и оттого-то все время тревожится. Способность к доверию — прерогатива высшего «я». А когда высшее «я» встречается с высшей силой, ух, вот тогда мы и получаем доступ к невероятной внутренней силе, данной нам за тем, чтобы переносить любые удары судьбы. Нет лучшей защиты, чем это. Всем нам не мешало бы доверять заботы Богу с самого утра, пока мы даже не открыли глаза и на нас еще не навалились все трудности жизни. Если мы умеем доверять высшей силе, в нашем сознании образуется много свободного места. И тогда мы можем мыслить храбро, любяще, плодотворно и радостно. Хороший настрой для отличного дня. Упражнение «Идеальная молитва». Молитва — ценный способ принимать неопределенность. Поэтому я настоятельно советую к ней обратиться. Целебное воздействие молитвы, даже на тех, кто не верит в Бога, подтверждено несколькими научными исследованиями. Поэтому, даже если вы неверующий, молитесь Духу или Высшему Я внутри вас, или великой тайне бытия. Но не отрицайте того действия, которое молитва может оказать на вашу жизнь. Возможно, в прошлом вы разочаровались в молитвах. Если так, скорее всего, ваши молитвы относились к типу прошений, то есть вы просили, чтобы что-то случилось так, а не иначе. По-вашему, не по-божьему. Иногда Бог отвечает на такие молитвы, чаще — нет. Например, в детстве я молилась, чтобы родители жили вечно. Сами понимаете, это не сбылось. Очевидно, что на такую молитву ответить невозможно. Да, они живы в духе и моей памяти, но я-то хотела, чтобы они буквально всегда были рядом, чтобы можно было обнять их и поцеловать. Но жизнь так не работает. Нам нужно научиться молиться не с желанием, надеждой, чаянием или уверенностью, что нам что-то причитается, а с доверием, благодарностью и добрым намерением. Если вы не знаете подходящей под эти требования молитвы, вам повезло. В книге «Перестаньте бороться и танцуйте с жизнью» я как раз привожу такую молитву, которую воспроизведу и сейчас. Спасибо, Сьюзен. Эта молитва никогда вас не подведет. Послушайте, как я ее читаю, и ощутите, как слова проникают в ваше сознание. Дорогой Бог, я верю, что все, что со мной происходит, происходит для моего высшего блага. И что бы ни случилось с теми, кого я люблю, это случится для их высшего блага. Все, что ты не посылаешь нам, делает нас сильнее и учит нас любить. Спасибо тебе за всю красоту и возможности, которые ты даришь. Во всем, что я делаю, я стремлюсь быть проводником твоей любви. Разве в такой молитве можно разочароваться? Никаких ожиданий, только доверие, благодарность и доброе намерение. Если бы мы начинали и заканчивали каждый день с этой молитвой, наша жизнь несказанно бы улучшилась. Предлагаю вам всегда держать ее под рукой. Написать на бумажке и положить в кошелек, возле кровати, на стол или на любое заметное место. Просто повторяйте ее снова и снова, пока не выучите наизусть. Она принесет вам покой. Упражнение «Связующая любовь». Если вы хотите по-настоящему ощутить присутствие Бога, верите вы в Него или нет, обратите внимание, как вы чувствуете себя, когда действуете с любовью. Равных этому чувству нет. Оно и правда божественно. Это ощущение чистейшего единения и счастья. Говоря символически, в этом состоянии вы сливаетесь со светом высшей силы и пропускаете его сквозь себя, чтобы он окутал и других. Недавно со мной как раз произошел случай, отлично это иллюстрирующий. Я просто так, сама не задумываясь, почему, помогла незнакомой женщине в беде. Она потрясенно взглянула на меня и воскликнула: «Вы ангел? Кажется, ко мне вас сам Бог послал». Я ответила: «Нет, я не ангел, но, быть может, Бог и правда послал меня к вам. Иначе как бы я очутилась тут именно в ту минуту, когда была нужна вам?» И тут же подумала: «А и правда, почему я очутилась здесь в нужное время? Совпадение? Может, да. А может и нет. Кто знает? Но я точно знаю, что когда мы действуем с любовью, через нас действует высшая сила. И это правда блаженство. Так что даже если вы не верите в Бога в традиционном смысле, возможно, вы сможете принять идею Бога как любви, изливающейся в мир через нас. Для меня Бог и любовь — одно и то же. Безусловно, антураж мест поклонения с их церемониями и обрядами создает привлекательную атмосферу. И традиция каждую неделю посещать церковь, храм или мечеть помогает не забывать, чему учат наши религии, а напоминания нам ох как нужны. Однако среди внешнего великолепия очень важно помнить также и о том, зачем мы пришли в место богослужения. А именно, чтобы учиться следовать по пути любви. Разумеется, для того, чтобы держаться этого пути, не обязательно ходить в храм. Просто спрашивайте себя каждый день, независимо от вашей религиозной принадлежности. Как бы я поступил сейчас, если бы действовал с любовью? А потом, конечно же, так и поступите. Наполняя ум любовью и совершая дела из любви, вы впустите в себя божественную любовь, высшую силу, свет. В общем, как ни называйте. И по мере того, как эта высшая сила будет в вас проникать, вы ощутите такое чувство покоя и полноты, которого никогда не испытывали. Под конец скажу, что все идеи и упражнения в этой главе основаны на моем личном опыте. Нет правильного или неправильного способа верить в Бога. Каждому высшая сила является, или нет, в той форме, которая наиболее понятна и комфортна именно для него. Если это седобородый дедушка в халате — хорошо. Если женщина, окутывающая весь мир энергией любви — тоже хорошо. И напоследок одно пожелание. Неважно, верите вы в высшую силу или нет, попробуйте просто изумленно взглянуть на великую тайну бытия и с благодарностью замрите.